Ники взобрался на холм и остановился в недоумении. Солдаты строились в шеренге, но издали ему рукой махала мама. Он посмотрел на центр всего. Бесстрастное, красивое лицо с бакенбардами. И подбежал в ожидании похвалы. «Плохо, плохо, братец!» С осуждением сказал император. «Мямля ты какой-то! Скажи-ка мне, сколько эскадронов в гусарском полку? А в кирасирском? Запомни, в кирасирском полку 6 эскадронов, в драгунском 10, а в гусарском уланском по 8. Это надо знать!» «Он!» — тогда ответил отцу без запинки. Мальчик так огорчился, что губы его задрожали, и крупные слезы одна с другой покатились из глаз. — Ну, ладно, ладно, будет, — сконфуженно забормотал император, нежно любивший солнечный лучик, как он называл Ники, за очаровательную улыбку. — Будет из тебя настоящий солдат. Он отер пот и крепко расцеловал внука в крепкий лобик. — Сказать Сашке, что пора взять мальчишку из бабских рук, найти б ему хорошего дядьку, дельного и честного, вроде незабвенного Мердера. Он поручил это Милютину. В начале мая 1877 года Александр Николаевич принял решение самому отправиться в действующую армию. Он не собирался подменять брата Николая, назначенного главнокомандующим. На Кавказе главнокомандующим поставил брата Михаила, но видел свой долг в том, чтобы быть вместе с армией. Получив известие, что дочь Маша с дозволения королевы Виктории едет в Россию, он поклонился могиле отца, как всегда перед дальней дорогой, и с легким сердцем отбыл на Кишинев, взяв с собой наследника и Сергея, а Владимира послал вперед. Он давно замечал назревающее соперничество Саши и Володи и старался по возможности загодя разводить их, опасаясь крутого характера Сашки. Штаб главнокомандующего находился в Плоеште. Формально Румыния объявила войну Турции и должна была выступить на стороне России, но слабая румынская армия не спешила. Великий князь Владимир Александрович прибыл в Плоеште 21 мая. Он был особенно печален после смерти своего маленького первого сына в марте. Вместе с дядей Низей они осмотрели квартиры для государя и его свиты. 25 мая Александр II прибыл к армии. Он был в отличном настроении после восторженного приема в Москве, где толпы народа все дни окружали его. Забылись былые сомнения и колебания. В свите государя находился и военный министр. Дмитрий Алексеевич не ждал ничего хорошего от начинавшейся войны, но то, что он увидел в Плоеште, крайне огорчило его. Прискорбное отсутствие у главнокомандующего военного таланта и подчас даже здравого смысла было плохо само по себе. Но Николай Николаевич выбрал себя начальником штаба генерала Непокайчицкого, слывшего в молодости большим талантом, а после десятилетий сидения в штабах и писания истории былых сражений совершенно устаревшего и ко всему отличавшегося крайней нераспорядительностью. Отдельного и опытного генерала Обручева великий князь категорически отказался по личным мотивам. Хотя кое-кто знал, что причина заключалась в отказе Обручева в 1863 году воевать против братьев. Без малого год назад Милютин записал в дневнике: «А по моему убеждению, война была бы для нас неизбежным бедствием, потому что успех и ход войны зависит не от одной только подготовки материальных сил и средств, но столько же от подготовки дипломатической, а с другой стороны, от способности тех лиц, в руках которых будет самое ведение военных действий. К крайнему прискорбию должен сознаться, что в обоих этих отношениях мало имею надежд. Дипломатия наша ведется так, что в случае войны мы неизбежно будем опять одни, без надежных союзников, имея против себя почти всю Европу, а вместе с тем в среде нашего генералитета не вижу ни одной личности, который внушал бы доверие своими способностями, стратегическими и тактическими. Последующие месяцы показали, насколько он оказался прав в давнем пессимистическом прогнозе.